Глава 11. Ворона. Как только первые ранние птицы запели, мы встали с кроватей. Широко зевнула, совсем не выспавшись. Занятия со сны становились все сложнее. Мое тело покрывалось ранами быстрее, чем заживало. Некоторые шрамы уже никогда не сойдут. «Наденьте это», — Дэя протянула мне и Катре по платью. «Зачем?» — прищурившись, Катра осмотрела оранжевое платье с оборками. Мое желтое выглядело не лучше. Складки и рюши доверия не внушали. «В своей одежде вы будете привлекать много внимания», — объяснила Дэя. «А в этом, значит, не будем?» — скептично спросила Катра. «В этом никто в вас ведьм не заподозрит», — со вздохом ответила Дэя. Пришлось залезть в этот кошмар. Мы с Катрой были выше Дэи, поэтому платье обтянули нас намертво. Я сосредоточилась, представила плетение нитей, накинула еще парочку в платье, и дышать стало значительно легче. Катра попыталась повторить мой трюк. Получилось у нее не сразу, но помощь не предлагала. Она бы только огрызаться начала на мои слова. В пристройке царила тишина. Мы прокрались мимо комнаты Ферет и выскользнули на улицу. Первый пункт плана завершен. Мы отошли от домов и углубились в лес. Изо рта вырывался пар. Сегодня на улице холоднее обычного. Поплотнее закуталась в свое пальто. Дэя начала что-то напевать. Катра тяжко зевнула. Идти по сугробам ранним утром выходного дня — то еще развлечение. «Почему ты решила помочь?» — неожиданно тихо спросила Катра. Дэя отстала от нас, рассматривая замерзшие ветки деревьев. «Я не слепая», — коротко ответила я. Катра, понимающе кивнула. Хоть Дэя не собиралась рассказывать нам о своих тренировках, но мы были в курсе. Я часто натыкалась на нее за этим занятием. Дэя не любила ведьм и академию, и даже магию редко использовала, поэтому такое рвение удивляло. Зато знала, что она очень любит свою маму. Это читалось в ее взгляде, когда они встречались после уроков. Еще больше Дэя любила своего дедушку, что бы это слово ни значило. Она старалась его порадовать. Я знала, каково это, когда стараешься изо всех сил, но все равно не можешь получить желаемое. Вряд ли Снэй хоть когда-нибудь меня похвалит. Так почему нужно лишать этого Дэю? Какое-то время был слышен только хруст недавно выпавшего снега под ногами. «Давно мы вдвоем не ходили в человеческую деревню», — медленно произнесла Катра. «Последний раз все плохо закончилось», — сухо ответила я, намекая на нашу встречу с кирасирами. «Да», — печально признала Катра, наверняка вспомнив про Арахну. Подавила порыв сморщиться. «Обсуждать мать, что тогда спасла нас, не хотелось. Все равно, кроме серенад в ее честь, ничего не услышу. Катра знала Арахну не дольше меня». «Интересно, как там Диди?» – неожиданно спросила Катра. Я опешила и пару секунд пыталась вспомнить, о ком она говорит. «Ты про сына Медузы?» – удивленно переспросила я. Про него в Виджестике вспоминали еще реже, чем про предательницу Медузу. Сыновья ведьм не могли прожить долго из-за того, что рождались с магией в теле. В отличие от девочек, они ее использовать не могли и умирали от магических приступов. «Нет, про чудовищ в подземельях», — огрызнулась Катра, снова став похожей на себя. «Вы о чем говорите?» — спросила Дэя, наконец догнав нас. «Неважно», — одновременно ответили мы. Дэя обиженно засопела, но ничего не сказала. Через пару секунд мы вышли из леса. Катра присвистнула. Линей говорила, что даже ей защита Виджестики не позволяет настолько свободно передвигаться, а перед нами прям деревья расступились. Произнесла она. Дэя удивленно на нее посмотрела, а я проигнорировала. Снэй как-то рассказала мне о том, что защита создана Арахной. Мне не хотелось думать о том, что это могло дать мне привилегии. Я схватила Дэю и Катру за руки. «Эй!» Договорить Катра не успела. Я с помощью гримуара переместила нас вокруг Вирики. Как только смогла двигаться, Катра вырвала свою руку из моей. «Я бы и сама могла!» Недовольно прищурилась она. «Конечно», — односложно ответила я. Вокруг нас взметнулись искры. Мои слова снова ее разозлили. «Пожалуйста, не искри. Вдруг кто-нибудь заметит», — всполошилась Дэя. Катра сжала руки в кулаки. Искры потухли. Я осмотрелась. Мы стояли у подножья горы Форк. Если верить картам, то люди добывали здесь драгоценные камни. Непонятно только, зачем они это делали. Хотя даже некоторым ведьмам нравилось все блестящее. Дея заспешила вниз по дороге. Мы с Катрой неохотно поплелись за ней. С каждым шагом наша вылазка казалась мне все более неудачной затеей. Когда начали появляться первые дома, я уже была напряжена и собрана, как никогда в жизни. Катра около меня вытянулась в струну. Нападут слева или справа. «Дейсерис!» — крик сзади заставил нас подскочить. Мы развернулись. Дея наступила Катре на ногу, а меня ущипнула за руку. Заметила, что мы от неожиданности потянулись за гримуарами. Осторожно убрала руку от груди. К нам по пока безлюдному переулку спешил мальчишка примерно нашего возраста. Он широко улыбался, сверкая ровными зубами. «Крис, ты что здесь делаешь?» Удивленно и обрадованно спросила Дея. Мальчик дошел до нас, поправил большую ему шапку на макушке и снова улыбнулся. Его карие глаза не сводили взгляд с Деи. Хорошо, что он не заметил наши с Катрой действия. «Тот же вопрос. Хотел устроить тебе сюрприз, но твоя мама сказала, что ты не приедешь на праздник», — дружелюбно сказал он. «Мы сбежали ненадолго», — хитро ответила Дея. Впервые видела ее настолько счастливой. Внимательно посмотрела на мальчика. Опасным он не выглядел и искренне интересовался делами Деи. Это не совпадало с теми словами, которые вбивала мне в голову Сней о людской беспощадности и ненависти. «Но ты же не только ко мне приехал?» Почему-то вмиг Дея стала серьезной. «Да, мы отца навестить хотели», — неловко ответил Крис. На улице начали появляться первые ранние торговцы. Наши платья, выглядывающие из-за пальто, привлекали внимание. Старалась краем глаза наблюдать за людьми. Катра тоже чувствовала себя неуютно. Неожиданно я почувствовала сильную энергетику кирасира. Волосы на руках у меня встали дыбом, а дыхание сбилось. Кем бы ни был тот человек, он очень опасен. И что еще хуже, приближался к нам. «Дея, нам пора», — напряженно сказала я. «Подожди минутку», — отмахнулась она. «Это, кстати, мои подруги из Академии, Равена и Катра». Дея перевела взгляд на нас. «А это мой друг детства Кристофер». Она задумчиво замолчала. «Рейзен, теперь моя фамилия Рейзен. Приятно познакомиться», — сказал мальчик. Мне становилось хуже. Кирасир подходил все ближе. Такой, как он, точно сразу поймет, что мы ведьмы. Уровень его способностей превосходил звание офицера. Неужели к нам приближается генерал? Теперь уже и Катра его почувствовала. Поймала ее взволнованный взгляд. Он довольно быстро сменился на воодушевленный. Подавило желание стукнуть ее по голове. Она же не всерьез думала вступить в бой. Резко схватила Катру и Дею за руки и, не слушая возражений, потащила в сторону противоположного переулка. Крис сделал шаг в нашу сторону. «Мы спешим», — сказала ему настолько холодно, насколько смогла. Он недоуменно замер. Я дотащила Катру и Дею до скрытого от других глаз места, около огромных бочек, у одной из таверн. «Зачем ты это сделала?» — гневно и громко спросила Дея. «Тихо!» — произнесла я, и, чтобы было надежнее, закрыла ей рот воздушной магией. Около мальчишки появился мужчина с серыми волосами. Он положил ему руку на плечо и обвел взглядом площадь. Мигом спряталась за бочки. Катра начала продвигаться к выходу из переулка. Смерила ее уничтожительным взглядом. «Даже не думай!» — приказала я. Дея, наконец, справилась с моей магией. Она гневно уставилась на меня, а потом перевела взгляд на площадь и вздохнула. «Это Калеб, отчим Криса. Он хороший человек и ничего бы нам не сделал», — произнесла она. «Его энергия говорит об обратном», — хмыкнула Катра. «Поэтому мы просто тихо уйдем. Если вы не забыли, у нас мало времени», — непреклонно заявила я. Дея тоскливо посмотрела на Криса, а затем послушно пошла за мной. Катра негодующе прищурилась и осталась стоять на месте. «Мне еще раз напомнить, чем все в прошлый раз закончилось?» — холодно спросила я. Около моего лица пролетела искра. Катра быстро обогнала нас и пошла дальше по переулку, в раздражении шаркая ногами по тропинке. «А что было в прошлый раз?» — с любопытством спросила Дея. «Неважно», — снова одновременно ответили мы с Катрой. «Все-таки поход в деревню людей — очень плохая идея».